Пошли японские девушки косить кукурузу, а за ними, подглядывая из-за кустов и подрачивая пенисом, следил монгольский разведчик Тунь-Сунь-Пень. Всемирная история Китая. Историческая партия «Монгольский драчун». Голосуй за нас, и ты не проебешь. Драчун, драчун.